«Не заглядывать внутрь себя?» – повторила про себя Ольга слова шамана. «А вот хрен тебе, дед!» Утром Ольга была непривычно задумчива и немногословна. «Что-то случилось?» – забеспокоился Игорь. «Ты явно не в своей тарелке». «Видела интересный сон», – отозвалась Ольга. «Скорее всего, это вообще не сон, а часть воспоминаний Занги. У них в племенах когда-то был матриархат, который держался на магической силе жриц. Потом, в связи с нашествием соседей, жрицам пришлось поделиться своими знаниями с мужчинами, иначе племенам было не выстоять. Так закончилась эпоха матриархата. После победы над врагом мужчины уничтожили всех жриц и уже больше никогда не давали в руки женщин такой силы, как магия. Они даже убивали всех девочек, в ком от рождения был сильный дар. Хотели убить и меня, но дед не позволил. Он был вообще, наверное, самым сильным шаманом круга племен и очень боялся, что такая практика приведет в конечном итоге к полному исчезновению магии в людях степи. Его убили незадолго до того, как меня украли сакты. И что самое ценное для тебя в этом сне? Самое ценное – это то, что в наследственной памяти Занги спят знания поколений шаманов нашего рода. А ты-то здесь при чем? Наследственная память в генах, а сакты тебе поменяли геном на Ольгин. А вот и нет. В генах скрыта наследственная память твоего тела и ничего больше. То, о чем говорил дед, скрыто в той субстанции, которую мы называем духом или душой. И дед настоятельно рекомендовал мне под страхом смерти не заглядывать в себя. А что такое взгляд в себя, если не медитация? Сегодня же нужно поездить по книжным магазинам и поискать кое-какую литературу. А заодно купить все-таки компьютер. Я узнавал у Анны, есть в нашей квартире интернет. Все прежние жильцы, кто хотел, им пользовались. Что у нас на сегодня? Ателье? Рыбин говорил еще о стрелковом клубе. Да и очередного клиента тебе наверняка подбросят. Моему тренеру, наверное, еще рано звонить. Сделаю это завтра. Так что, если не захочешь, скажем, в театр, то время и на книги, и на компьютер должно быть. Рано нам с тобой еще по театрам мотаться, хоть и хочется. Мне не терпится и самой стать сильнее, и тобой заняться. Так что делом нужно заниматься. Пошли кушать. Аня уже накрыла завтрак, и Виталий скоро уже начнет названивать. Если честно, то я в этой записи ничего не сумел разобрать. Пожилой, спортивного сложения мужчина с коротко стриженными седыми волосами перевел взгляд застывшего на экране монитора кадра на собеседника, которым был тренер, проверявший бойцовские навыки Игоря. «Я тоже», – согласился он, пока не пустил запись с пониженной частотой кадров. «Мы всегда ведем скоростную съемку, чтобы в подробностях разобрать все нюансы схватки. И этот случай исключением не был». «И во сколько же раз пришлось замедлить?» «Я замедлил в 3 раза». Надо бы еще, все-таки она слишком быстро движется. Но тогда теряется непрерывность движения. Все-таки у нас для нее слишком низкая частота съемки. «Однако!» – удивился Седой. «Запускай еще раз. Посмотрим». Примерно полминуты они смотрели, как на экране миниатюрная девушка, одетая в трико, танцевала на татами, завораживающей своей сложностью и грацией танец, выбивая дух из окружавших ее спортсменов. «Я, наверное, уже 10 раз смотрел», – признался тренер. «И тянет смотреть еще. Что-то в ее движениях есть такое завораживающее, одновременно жуткое и красивое». «Как в танце кобры», – хмыкнул Седой. «Неужели все-таки они?» «Не похоже», – покачал головой тренер. «Они так глупо никогда не подставляются. Ведут себя у нас достаточно свободно, но в то же время и осторожно. А если попадут под наблюдение, сразу исчезают. А это, судя по всему, никуда исчезать не собирается. А чего она полезла учить твоих парней? Так учить и полезла. Ее возмутило, что ребята немного перестарались, демонстрируя ее парню свое превосходство. А парня прислал Рогожин, значит, и она в его команде. Крепкий орешек, такого не так легко зацепить. И экономический вес немалый, и связи очень обширные. При большом желании достать можно кого угодно, но попробуем в этом случае действовать гибко. Нужно понаблюдать и за ней, и за ее парнем. Чем занимаются, их связи. Может быть, мы для них будем лучшим вариантом, чем уральский олигарх. У тебя от нее какое осталось впечатление? Трудно сказать. Мы ведь почти не общались. Но она сидела возле площадки и разговаривала со своим сопровождающим. Фразы строит не как девчонка, а как женщина лет 30. Лексика тоже мало соответствует той, что у большинства девиц ее возраста. Мне вначале показалось, что она старше, чем выглядит, пока она не поперлась на татами. В ней словно сидят два человека. То умная и рассудительная, то желающая блеснуть и плюющая на последствия. Я ведь ее предупредил, что будем снимать. И что она? Распустила волосы, хмыкнул тренер. Снимайте так, говорит. Будет более сексуально. Действительно сексуально. Может быть, это не сами туристы, а кто-то из их отпрысков, вырвавшийся из-под опеки родителей, оторваться в нашем мире. Ты сам-то в такое веришь? Не очень. Но откуда-то она взялась? Я дам задание покопать по прежнему месту жительства этого парня. У тебя на него все данные есть. Когда выписывали членский билет, он все графы в анкете заполнил, как положено. Так что теперешний его адрес у нас есть. «Ольга, может быть, хватит?» – взмолился Рыбин. «Вы уже в трех магазинах всю литературу по эзотерике и йоге вычистили. Скоро в багажнике уже не будет свободного места. Да и время уже ехать в ателье». «Ладно», – жалилась она над своим менеджером. «На несколько дней мне книг хватит. А подкупить мы всегда сможем. Поехали в ателье, а потом купим компьютер. В клуб нам к 12, время еще есть». В ателье их приняли незамедлительно. Прекрасно сшитая одежда сидела на обоих идеально. Никакой правки не требовалось. «К этому платью нужны совсем другие туфли», сказала Ольге модельер, которая разрабатывала большинство образцов для этого ателье. «Они у вас повседневные и к вечернему платью не подойдут. Посмотрите, я бы рекомендовала примерно это». Она показала своей клиентке альбом с набором фотографий модельной обуви. «Вы можете у нас выбрать то, что понравится, а мы померим ногу и приобретем для вас. Можем по желанию клиента доставить заказ на дом. Это не совсем наш профиль, скорее сопутствующие услуги». «Пожалуй, так и сделаю», – решила Ольга. «Только и моему родственнику тоже нужно будет заказать обувь к вечернему костюму. Доставлять на дом особого смысла нет. Я вам оставлю номер моего мобильного. Как выполните заказ, позвоните. Мы приедем и расплатимся». «Ну что, шмотки получили и теперь едем за компьютером», – подвел итог Игорь. «Куда посоветуете?» «Да в любой магазин, который ими торгует», – пожал плечами Виталий. «Их сейчас как грязи, чуть ли не на каждом углу. Вы хотите покупать ноутбук или стационарный?» «А купим хороший ноутбук и дешевую офисную модель стационарного», – решил Игорь. «Не будем с Ольгой друг другу мешать. Да и с винта, который я прихватил из дома, мне нужно скачать информацию». «Если только для того, чтобы скачать информацию с винта, то вам второй комп не нужен. Купите USB-дисковод, и я вам на него все переброшу. Но пользоваться лучше стационарным, вы правы». «Ты же не хотел покупать ноут?» – спросила Ольга, когда они на несколько минут остались в салоне машины одни. «Передумал?» «Решил, что при нашей жизни все-таки неплохо иметь и его. Это еще и неплохое средство связи, помимо прочего. Пока затаривались коробками с электроникой, подошло время ехать в клуб.